Вы человек, который достоин прекрасной жизни. Это аксиома. Вот только большинство людей не знают, как этого достичь, и применяют методики, которым научились порой еще в детстве, и которые, увы, не работают. Сейчас вы можете присоединиться к флешмобу, который может кардинально улучшить вашу жизнь. Те, кто прошел его до вас, уже на пятый день говорят, что стали счастливыми. Счастье переполняет, все спорится, все стало волшебным. И вы впустите это волшебство в свою жизнь и сами станете волшебниками. Теми, кто делает свою жизнь прекрасной, самостоятельно. Для этого нужно выполнить несколько правильных действий. Первое – получить правильную методику. Второе – правильно ее освоить. Третье – правильно ее применять. И четвертое – создать правильное поддерживающее окружение. И как следствие – насладиться результатами. В большинстве жизни эти факторы не соединяются в единое целое. Вам же повезло. Вы можете получить доступ ко всем слагаемым этого успеха. Успеха, который распространится на все сферы вашей жизни. Мы запускаем движение, которое поможет вам лично и многим вашим друзьям. Мы запускаем 40-дневный флешмоб. Словом, флешмоб называется движуха, в котором участвуют тысячи и тысячи человек. И этот флешмоб сделает вас настоящим творцом жизни. Конечно, никто не сможет сделать вас счастливыми насильно. Это должна быть ваша работа, ежедневная, без пропусков, все 40 дней. Почему 40 дней? Потому что это то время, за которое разрушаются старые стереотипы, старые привычки. Привычки быть слабыми, несчастными, жаловаться на жизнь, не влиять на себя и свою жизнь. 40 дней – это тот срок, который мы можем выделить на какую-то планомерную деятельность. 40 дней – это срок, на протяжении которого можно отодвинуть несрочные и неважные дела, чтобы высвободилось время на себя. Хотя к концу этих 40 дней большинство этих дел будет решено походя. Как мы достигнем этого и почему нам это удается? У нас есть механизмы реагирования на ситуации и создания поведения. Они сформировались давно, в раннем детстве, были переняты у родителей, дедушек, бабушек. Они освоены тогда, в том возрасте, когда у нас еще не существовало критичности и стали тем, что мы называем своим «я». Они прекрасны, они обеспечили наше выживание, но они недостаточно эффективны для любой другой, направленной на достижение жизни. Можно ли заменить эти механизмы? Да, не только можно, но и нужно. И у нас для этого есть все средства. Для изменения любого поведения требуется: первое – отследить поведение, второе – устранить его причину, третье – создать образ нового поведения и четвертое – практиковать новое поведение сознательно. У каждого из нас огромное количество таких шаблонов, которые можно и нужно улучшить. И если стараться справиться с ними, то в итоге мы получаем бесконечную, ежедневную, многочасовую работу. Тоска. Это неправильно. Работа над собой годами ради получения прогресса только в одной из сфер – это, с моей точки зрения, очень расточительно. Но, к счастью, есть прекрасный выход. Мы можем изменить всего один шаблон. Единственный шаблон, представьте, только один. Это тот шаблон, который запускают все остальные. То бессознательное действие, которое считает, что от мира надо обороняться, то, которое отключает нашу осознанность и запускает неэффективные механизмы реагирования. Во всех мировых духовных практиках стремились именно к этому. Там это называется включением осознанности. И раньше это занимало долгие годы. Как это будем делать мы? Почему у нас получится уложиться всего в 40 дней? Почему так быстро? Дело в том, что сейчас очень необычное время. То, что раньше требовало десятилетий практики, современные люди усваивают за считанные дни. Как это связано с глобальными процессами, сменой эпох, переходом, не знаю. Но это факт. Современные люди стали легко делать то, на что раньше были не способны. Для запуска этой способности нужно выполнить всего несколько условий. Стать умиротворенным, включить осознанность, повысить уровень энергии и начать создавать избыточный поток блага от себя к людям. Умиротворение даст вам возможность подняться над бытом, получить осознанность в делах и выборах. Дело в том, что большинство людей, пока они не реализовали своих базовых потребностей, находятся в бессознательном состоянии, пытаясь эту самую базовую потребность достичь, реализовать. Как только мы этого сделаем, у нас появится состояние над бытом и, соответственно, возможность делать что угодно. Высокий уровень энергии делает нас невосприимчивым к мелким проблемкам, который обычно выбивает людей из состояния управления своей жизнью и собою. Поток блага к другим людям откроет аналогичный поток к нам. Мы можем сколько угодно говорить «я хочу, хочу, дайте мне, дайте, дайте», в нас не влезает. Когда мы открываем свое сердце и начинаем отдавать, то взамен в освободившееся пространство жизнь дает много того, о чем мы только могли мечтать. Так уж устроен человек. Запомните четыре правила – умиротворение, осознанность, энергия и поток блага от нас. Как мы будем достигать этих состояний? Для умиротворенности нам надо так сформировать свою жизнь, чтобы в ней реализовывались хотя бы 5 из 7 человеческих потребностей. Позже вы о них узнаете очень многое. Осознанность быстро станет нашей привычкой, так как мы будем тренировать ее ежедневно, и для этого есть потрясающее упражнение. Вы будете от него в восторге. Повысить уровень энергии мы можем через введение простых упражнений в нашу жизнь и в привычки, и за счет уменьшения расхода энергии. А очень много энергии мы тратим на разного рода сомнения, страхи и так далее. И мы с вами с ними расправимся. Поток блага мы создадим своим участием во флешмобе. Флешмоб идет 40 дней. Каждое утро вы будете получать от 1 до 3 видео. Первое видео про энергию. Выполните это упражнение, и если оно вам понравится, делайте его регулярно. Я буду давать в среднем по 1 новому упражнению каждый день. Какие-то дни будем пропускать, чтобы вы могли интегрировать те упражнения, которые у вас уже есть. Если вам нравится это упражнение, используйте его. Если не нравится, хорошо, попробовали, отложили и перешли к тому, которое нравится. Второе видео будет 1 упражнение на освоение себя, построение коммуникации, работу с сознанием и так далее. Иногда первое и второе видео будут вместе одним видео. И третье. Частенько для тех, кому нужно глубокое понимание того, что мы делаем, для чего делаем, мы будем давать подробное описание сути происходящих процессов, может быть, минут этак на 20. Но оно не является обязательным, оно абсолютно опционально. В некоторые дни может добавляться реинтеграция. Это духовное упражнение, которое позволяет отпустить старые боли и освободить пространство вашей души и психики для радости и новых возможностей. Если бы мы на этом остановились, то получился бы обычный курс, в котором участвовали уже многие из вас и с которого обычно слились. Не дошли до его завершения, не смогли. У вас оказалась куча совершенно обязательных, неотложных дел. Меня это не устраивает. Я так не готов работать. Моя цель простая и запредельно амбициозная. Я хочу помочь людям повысить уровень счастья. Причем всем людям. Ребята, всем людям. Всем людям Земли. Для этого надо рассчитывать на то, что я смогу помочь для начала хотя бы нескольким миллионам. Только тогда синергический эффект сделает массу людей ощутимо счастливее. Поэтому флешмоб усиливается налаживанием отношений. Современные люди все сильнее уходят в виртуальную реальность. Надо использовать силу интернета, чтобы дать людям возможность общаться. Поэтому мы соединяем вас в команды. Команда – это капитан и 6 участников. Капитан уже прошел обучение той недели флешмоба, на которой находитесь вы. Он готов вас поддержать на вашем пути по флешмобу. Он вкладывается в вас. И поэтому вечером у вас командный созвон. Каждый вечер вы обсуждаете, что вы выполнили, к чему это привело, какие результаты вы получили и с какими трудностями вы столкнулись. Без такой групповой работы большинство участников быстро перестанет делать упражнения, как только сталкивается с самой первой сложностью или непонятностью. А вопросы-то задать некому. Так вот, у нас вопросы задаем капитану и сокомандникам. По опыту, 6 участников и капитан – это оптимальное число. Если меньше, команде не хватает энергии. Если больше, то получаются слишком длительные созвоны. Также по опыту. Созвон занимает от 30 минут до часа и оценивается как самая сильная, самая эффективная, самая ценная часть флешмоба, принесшая самую большую пользу. Так как именно здесь мы видим, как работают другие, примеряем на себя их модели и становимся в 6 раз богаче. Но и это еще не все. Человек может получать только тогда, когда отдает. Это не просто декларация. Это проверялось много раз. И в моей жизни, и в жизнях учеников, да и в истории очень много примеров. В каждом человеке есть некий балансометр, который регулирует, сколько пришло и сколько было отдано. И если мы нарушаем баланс отдачи, то он закрывает возможность получения. Большинство людей не умеет отдавать, большинство людей не умеет дарить. Многим кажется, что они альтруисты, бессеребренники, но на практике оказывается, что это сильно не так. И под альтруизмом часто скрывается махровый эгоист. Мы постарались сделать так, чтобы умение давать стало одной из самых сильных движущих сил нашего флешмоба. Со второй недели флешмоба вы сами становитесь капитаном! Вот это да! Да, это вызов. Да, это непонятно, как делать. Да, непонятно, как собирать свою команду. Но мы вам поможем, мы вас научим, мы вам подскажем. Главное, чтобы вы этого захотели. В чем основная сила капитанства? Есть такая штука, как закон соленого огурца. Если ты пресный огурец в бочке с солеными огурцами, то через какое-то время ты неизбежно засолишься. Что это значит? Если ты попадаешь в сообщество тех, кто верит в тебя, ты начинаешь верить в себя тоже и достигать результатов, которые еще совсем недавно казались нереальными. Если ты веришь в себя, но окружение говорит, что ты никто и звать тебя никак, через какое-то время ты не сможешь даже того, что раньше делал легко. Поэтому первое, что надо сделать на пути к настоящему себе – создать свою команду. Лучше всего из тех, кто составляет твой круг общения. Именно им ты поможешь подняться. Именно с ними тебе будет о чем поговорить. Именно они тебя поддержат, когда тебе будет трудно или ты будешь на перепутье. Они, в отличие от многих других, не станут тянуть тебя на дно, а помогут взлететь к небесам. Стоит ли это того, чтобы вложиться в этих людей? Однозначно стоит. Своя команда – это 90% любого успеха. Более того, они будут поддерживать тебя уже во время флешмоба. Они дадут тебе такой стимул к развитию и получению результатов, который никто больше не сможет тебе дать. Мы долго думали насчет капитанства. Мои сотрудники говорили, это нереально, люди не пойдут на это. У капитана слишком много обязанностей, он должен собирать группу, он должен вести с нею созвоны, он тратит на это дополнительный час в сутки. А у нас такая жизнь, что этих часов очень не хватает. Друзья, это так. Но это стандартный плач всех тех, кто не готов к улучшению своей жизни. Вы наверняка много раз слышали, как вам обещают золотые горы от прохождения курса. Но почему-то этих золотых гор мало кто достиг. Большинство остановилось ровно в тот момент, когда надо начать действовать по-новому. Сейчас у вас такой же момент. Вы на распутье. Вы выбираете вкладываться в людей для того, чтобы создать поддерживающее окружение, или вы, как обычно, пугаетесь и отказываетесь от возможностей. Сделайте такой выбор, такой, который позволит вам гордиться собой, уважать себя, создавать свое лучшее будущее. И когда мы говорим «я такой занятый, у меня нет времени», мы себя просто обманываем. Стоит посмотреть правде в глаза, и мы вполне в состоянии найти час, и два, и три часа времени в день, просто перестав тратить его на непродуктивные занятия. Поверьте, я знаю, о чем говорю, на опыте тысяч людей, прошедших мою школу коучинга. В ней ребята тратят по 4 часа в день, а иногда и больше, на обучение. И среди них есть и матери 5 детей, и работающие матери 3 детей, и собственники бизнеса, и представители самых разных профессий. Они смогли. Сможете и вы. Для капитана созвон – прекрасный способ научиться мотивировать команду, помогать каждому участнику. И что самое важное – просить у группы помощи, когда она нужна. По условиям флешмоба, если капитан пропустит 2 созвона в неделю, группа расформировывается. Если капитан выходит из флешмоба, группа расформировывается. А при расформировании группы участники начинают путь с 1 недели. А их подопечные, а мы помним, что наши студенты со 2 недели флешмоба тоже становятся капитанами, тоже расформируются. То есть капитан несет ответственность за очень большое количество людей. Если капитан потерял всех участников своей группы, то он тоже выбывает из флешмоба, так как не смог создать атмосферу сотрудничества и командности. Возможно, это звучит жестко, но такая порука становится гарантом того, что вы сможете пройти весь флешмоб и стать тем человеком, которым мечтали быть. Конечно, среди вас есть те, кто скажут: «Фу, капитаном я быть не хочу, Это еще час в день, это возня с набором группы. Это выше моих сил. Понимаю. Для тех, кто не готов вкладываться трудом, мы даем возможность вложиться деньгами. Вы покупаете право не быть капитаном и проходить флешмоб без своей группы. Если вы передумаете, то сможете стать капитаном с запозданием. Но сумма за отказ от капитанства невозвратная. На эти деньги мы дадим рекламу, которая приведет новых участников для тех, кто готов стать капитаном, но не смог набрать полную группу из 6 человек. Мы делаем все, чтобы группы были полными, и вкладываем в это много сил и средств. Наверняка у вас возник вопрос. Мне обещают счастье, а что же я должен дать взамен? Ответ прост. Помочь стать счастливыми другим людям. Обычно такие программы дороги. Авторы берут за их прохождение от 200 до 2500 долларов. Вы сможете пройти программу, заплатив всего лишь членский взнос в Клуб Творцов Жизни, а это всего 990 рублей в месяц. Более того, если вы присоединяетесь к клубу только сейчас, вы получите подарочные 2 недели участия в клубе. Зачем я это делаю? Для того, чтобы как можно больше людей смогли начать этот путь. Путь к настоящему себе. Путь к свободе. Да, для прохождения флешмоба в полном объеме вам потребуется оплатить 2 месяца. Но эта сумма мизерна по сравнению с тем, чего вы достигнете за эти 40 дней. Итак, друзья, теперь вы все знаете про флешмоб. Присоединяйтесь, и с ближайшего понедельника мы начнем движение к новому уровню жизни и уровню наслаждения ею. Выбирайте вариант участия, и я надеюсь, что вы выберете вариант с капитанством. До встречи в понедельник.